Глава 12. «Быстрее! Быстрее, безногие отродья!» Орали не мне. Я даже сейчас, спустя 2 дня гонки через лес, не ощущал усталости. Во-первых, потому что орали на закалок, которые и задавали скорость бега. Без техник передвижения именно они сейчас сдерживали отряд. У меня тоже не было таких разрешенных техник, но, слава небу, я не догадался ограничить свое возвышение или выносливость перед проходом через врата ясеня. За моей спиной не было мешка, с которым нас, учеников школы, заставлял бегать учитель Шамор. Но сохранилась вся выносливость, которую я получил на этих тренировках. Сейчас она пришлась как никогда к месту. Впрочем, будь даже на мне мешок с отягощением, или даже ограничь я себя этапом закалки, то все равно бежал бы впереди всех остальных закалок. Потому что было еще во-вторых, плещущаяся в крови алхимия. С момента стычки с Рейном из семьи Тамим и преследовавшим его гнилым лосем, ночевок больше не было. Но уж запнуться в темноте я мог всегда. Запнуться и коснуться спрятанного кисета, потихоньку перемещая фиалы из него в тот, что висел у всех на виду. Сейчас точно никто бы не стал проверять, что у меня там есть. Поэтому ближе к утру я всегда выпивал 3 фиала. Огонь жизни, сердце тигра и пурпурные духовные слезы, пытаясь справиться со своей травмой. «Встал! Встал быстрее!» Я сморщился от нового вопля. Стражник, замерший прямо на моем пути, орал так, что у бедняги закалки вот-вот из ушей кровь пойдет. Но сейчас совсем не время таиться. Не тогда, когда отряд ломится через заросли, пытаясь вырваться с территории стаи медвежьих обезьян. Не знаю, как рассчитывал расстояние до них тот стражник с деревом на доспехе, который заступал мне дорогу в ночь после схватки с лосем. Он сильно ошибся. За нас взялись уже утром. Даже в шлеме и сквозь крики стражника я услышал шум в ветвях деревьев. Догнали. Шагнул в сторону, прикрываясь спиной одного из своих охранников. Но не только я обнаружил опасность. Многие из тех, что носили на доспехах изображение дерева или меча, закрутили головами. Кто-то закричал. «Они здесь!» Пинь рявкнул. «Защищайте закалок!» Приказ запоздал. Чуть ли не со всех сторон на отряд обрушились умения зверей, вынуждая всех заботиться о своих жизнях. Будь такое доступно зверям в морозной гряде, и один искатель раньше срока стал бы безголовым и никогда не попал бы во второй. Наверное. Я вполголоса выругался. «Дарсова твари!» Полупрозрачные зеленые листья принял на себя мой охранник. Не зря же я спрятался за ним. Затем вокруг закрутилась уже привычная схватка. Обезьяны наседали, стражники отбивались. Первая моя встреча с подобным врагом оставила после себя очень неприятные воспоминания. Одного едва не убитого собрата и второго, сжегшего выносливость тела. Эти 2 суток непрерывных схваток лишь убедили меня в том, что в лесах второго пояса нужно ходить мелким отрядом, очень осторожно, и всех зверей убивать очень и очень быстро, не давая им и шанса позвать других тварей. Пока я ходил по морозной гряде в одиночку, этот рецепт убийства с одного удара отлично работал. Сейчас все больше напоминало мне случай, когда я с отрядом волков наткнулся на муравьев и хотел бы решить все одним ударом, но не было никакой возможности. Разве что сегодня я прятался, а не стоял на острие сражения. Да и противник оказался гораздо внушительнее, чем какие-то жалкие муравьи 3-й или даже 4-й звезды воина. В павильоне дерева учитель Фимрам подсовывал мне лишь сборники трав и наставления по алхимии, так что я не знал, с каким возвышением рождаются детеныши у медведя-обезьян. Но взрослые особи почти все владели несколькими умениями, схожими по действию с человеческими техниками. Хотя это привычно. Ведь листья, что сейчас едва не попали в меня, они точь-в-точь как те, которые использовали зеленые волки в лесах гряды. Беда в том, что медведи-обезьянам, похоже, доступны, как и людям, все стихии. Потому-то в их названии и нет слова «красные» или «огненные», или же любого другого, выделяющего их стихию. А на медведей они и впрямь похожи. Маленькие хвостатые медведи, что ловко прыгают по деревьям и возносились до воинов. Стражникам сейчас нужно убить самых наглых. Тогда уцелевшие отхлынут, и мы снова сможем оторваться на 1000-другую вдохов, пока твари вновь не наберутся решимости и не выберут того, кто будет бежать впереди. Самое главное для нас – вырваться с территории стаи как можно быстрее и убив как можно меньше медведей-обезьян. Потому что стоит нам сильно проредить стаю, как терпение вожака закончится. Он перестанет гнать на нас обычных тварей, сам кинется сражаться. А вожаки у всех стай в лесах вокруг ясеня – мастера. Те самые цари, которых так опасались ватажники гряды. Но пока вожак не вступает в сражение, и Аймар делает то же самое, копит силы и ждет. Недалеко, буквально в шаге от нас, один из стражников сходится в схватке с яростно визжащей медведей-обезьяной. У нее светлая шерсть с темным узором. Несколько мгновений, и зверь падает под ноги стражнику. Тот тут же склоняется над ней, несколько раз рубит грудь, пытаясь добраться до ядра. Мне отлично заметен выбитый на броне стражника символ щита. А главное, я вижу его лицо в открытом шлеме. Один из тех, кто когда-то поймал меня с ножом в купальне долговых слуг. И я молчу, продолжая наблюдать. И я один ошибся, решив, что в гуще схватки можно быть в безопасности. Через миг стражник дергается, пытается выпрямиться, но уже поздно. Ему на спину запрыгивает другая медведя-обезьяна. Крупная, почти с человека. Она одной лапой вцепляется ему в плечо, а светящимися когтями другой срывает с него шлем и полосует лицо и шею. Миг, другой, третий, покров истек, амулет опустошенный, кривые когти вскрывают шею стражника. Струя крови так сильна, что долетает до меня, заставляя прищуриться. Стражник еще жив, еще пытается сопротивляться. Раз за разом бьет за спину мечом, окатывая обезьяну потоками огня с ладони второй руки. Вдох, может быть, два. А затем обезьяна отрывает ему голову, и стражник падает в траву. Обезьяна несколько раз подпрыгивает, словно вбивая поверженного противника в землю, и переводит взгляд на меня. Я тут же пинаю ближайшего из своих охранников по ноге. «Эй, гляди!» Тот обернулся и выругался. «Вот же задница!» Затем вскинул руку, а медведя-обезьяна ощерилась. Покрытая кровью, с дымящейся кое-где шерстью, она сейчас выглядела страшнее большей части тех зверей, с которыми я сталкивался в лесах. Разве что ужасного ворона ей ни за что не превзойти. Обезьяна прыгнула, с руки моего охранника сорвалось огромное каменное копье, встретив ее в полете и отбросив назад. Рывок, и охранник догоняет обезьяну раньше, чем она упала на землю. Град ударов тяжелым мечом, и падает она уже мертвой. Интересная техника. Меч охранника буквально размазался от скорости движения. Не уверен, что даже сжимая я в руках пронзатель, сумел бы отбить все удары, которые он нанес медведе-обезьяне. С другой стороны, при такой высокой скорости ударов все они придутся на покров. Изрядно высосут средоточие, может быть, даже пробьют сам покров, но не более. А затем стражника ждет откат техники. Ведь он не мастер и даже не познал умножение техник. Но ему против густой и прочной шерсти зверей самое то. Хорошая замена тяжести и размаху молота монстров. Главное — попадать точно в то же место. Крики вокруг стихали. Похоже, смерть стражника поместья оказалась последней в этой битве. Всех спустившихся с деревьев медведя-обезьян убили. Ко мне уже потащили первых раненых. Я огляделся, ища взглядом Зотера. Стоит на ногах, глотает зелье. Кирт, которого мгновение назад и рядом не было, ощерился, навис надо мной. «Ну, лекарь, чего застыл? Живей!» Я поджал губы и кивнул. «Сейчас». Склонился над первым раненым. Ничего опасного. Хотя когти разодрали не только доспех, но и руку от плеча до запястья. Так что видна кость. Рану явно залили сердцем тигра. Кровь останавливается на глазах, но не везде. Крупные жилы так легко и быстро не закрыть. Я глубоко вдыхаю и поднимаю руку под внимательным взглядом Кирта. В ночь после сражения с гнилым лосем я очень много думал и переживал. Мастер духовной силы, пусть и всего первой звезды, с идеальной закалкой тела, идущей вслед за душой в доспехе, с амулетом, который когда-то наградили чемпиона здешней фракции второго пояса. Что со мной могло случиться, пока я прятался в кустах? Оказалось многое. На пустом месте, там, где даже воины четвертой звезды остались целы, я стал калекой. Едва не стал. Сумев справиться с переживаниями, я внезапно осознал главное. Доставая фиалы, я ведь пользовался кисетом путника без каких-либо ограничений. А этот артефакт может использовать только воин, и только отправляя в него свою духовную силу. Немного, кроху, но ведь отправляя. Пусть сам я этого привычного уже действия не только не осознавал, но и не ощущал в тот момент. Так что к утру, к выходу отряда, я успокоился, перестал искать причину произошедшего и впервые попробовал обратиться к духовному зрению. К счастью, либо зелья подействовали, либо я начал отходить от своей травмы. Я увидел и средоточие, и меридианы, движение духовной силы и стихии по ним. Не нашел только созданных мной жемчужин воды, зато обнаружил тысячи шрамов на меридианах. Когда-то давно я насмехался над снежинками, которых бравур заставлял срывать техники, чтобы к обеду попасть в лекарскую и избить у их дверей нулевок. Насмехался, про себя бахвались своим телом, которое легко выдерживало все мои попытки самому создать второе созвездие лезвий. Тогда едва заметные духовным зрением шрамы от срывов неправильных техник заживали сами, даже без теплой росы, которую, не глядя, выдавал нам лекарь Хрил. С тем, что я увидел в себе духовным зрением 2 дня назад, тело самостоятельно справиться не могло. Белёсые шрамы уродовали голубую сеть меридианов, иногда затягивая их сплошной пеленой. Лучшее зелье алхимиков Ордена едва справлялось с ними. Я 2 дня подстегивал свое тело зельями лечения и восстановления выносливости, и все равно неохотно обращался к средоточию, даже когда использовал простейшие техники. Палец Немиры. Кто бы ни была эта Немира, в честь которой и назвали технику, но повторенная 4жды безо всякого умножения техника заперла кровь в ране стражника полностью. 5 узлов пальца давались в этот раз неожиданно легко. Лишь оставили после себя соднящее чувство, словно тиранулся ладонью о шершавый камень, когда забирался в руины древних вдоль реки. Тоже давно забытое ощущение, с моей-то закалкой тела. Но это только начало моих трудов. Здесь точно не удастся обойтись одними зельями. Вернее, их и без меня уже приняли, а воин в строю нужен не через сутки, когда рана затянется после сердца тигра, а как можно быстрее. И я сдираю со стражника разодранную кольчугу, обнажаю плечо, поднимаю свою левую руку, складываю пальцы, выставляя лишь один, предупреждаю. Не вздумай использовать покров или духовную защиту. Стражник хоть и кривится от боли, хмыкает. «Да защиту я и не умею». Я уже не слушаю его, сжимаю зубы, готовясь к боли. Энергия отправляется в меридиан. 25 узлов, первое созвездие забвения. Одновременно с видимой только мне вспышкой обращения к небу, быстро ударяю воина пальцем в плечо. Главное — попасть. Ну, если я уж справился тогда с Хилденом, то и здесь не промахиваюсь. Стражник закряхтел. Старик Фимрам говорил, что техника странно ощущается. Не боль, но приятного мало. Неудивительно, что тогда Хилден не сумел даже закричать. Но здесь одного раза мало. Я снова стискиваю зубы, использую технику 2-й раз, еще сильнее нарушая работу меридианов руки. На ближайшие 2-3 тысячи вдохов через узел, в который я наносил удары, нельзя будет провести энергию. Вспыхнуло всем видимое обращение длани возрождения. Рука, которую я то ли опустил, то ли уронил на колени, дрожала. 25 узлов, да 2 раза подряд, а затем еще и 45 узлов длани земного ранга, тяжело мне дались. Тошнило. Духовное зрение то и дело отказывало, на миг скрывая меридианы и средоточие пеленой. Кирт протянул с презрением. «Как же ты меня раздражаешь! Глаза видят старшего, а на деле ты едва-едва лучше отброса. Эрой использовал подобные техники, не моргнув глазом». Я огрызнулся. «Тебе откуда знать? Когда он появился в учениках у старика Фимрама, ты уже не ходил в леса, а грел задницу в поместье». «Ты...» Кирт сощурился, попытался придавить меня духовной силой. «Ты ведь понимаешь, что мы потом вернемся в поместье?» Я бы и хотел сбросить с плеч почти неощутимую тяжесть чужой силы, но не собирался ради этой крошечной победы напрягаться. Поэтому лишь хмыкнул. «И что?» «Эй!» Стражник вскинул здоровую руку, помахал ей между нами. «Собрат Кирт, тебе не кажется, что не время мешать лекарю? Дождись, когда тебе отожмут руку, и лайся тогда с ним. Здесь не поместье, а лес». Ко мне подтащили еще одного раненого, и я не сдержался от проклятия. «Дарсово отродье! Что, так плохо?» Я не ответил, лишь ближе наклонился к ране, вглядываясь в нее. Сама рана небольшая, но мало того, что пробита грудь, так и сама багровая плоть зеленеет на глазах. Я бы и рад отложить лечение еще хотя бы на полдня, когда мои меридианы отойдут от длани. Но сейчас я точно не сумею использовать такую сложную технику, как жемчуг. Если только первое созвездие. Нет, даже так в нем слишком много узлов. И слишком бурное течение непокорной сейчас силы, на пути которой в этот раз будет тот сгусток шрамов. Придется лечить здесь и сейчас. Небесной рекой первого созвездия. Она чуть легче, и на ее пути нет таких тяжелых повреждений меридианов. Взять количеством, а не качеством. Я дернул шлем на раненом, чтобы увидеть цвет его стихии. Огонь. Отлично. Значит, будет огонь. Из кисета на свет появился сундучок с зельями. Показал всем десятки пузырьков в своем нутре. Я опрокинул над раной фиал стихиального огня, наполнив ее до краев алхимической жижей. Рана вскипела, стражник выгнулся дугой. Я прикрикнул на его замерших товарищей. «Держите его!» Они навалились на раненого, уговаривая. «Брат, брат, не используй техники!» Над раной повисла красно-зелёная дымка. Судя по тому, как равнодушно глядели на дымку стражники, похоже, они видели подобное не раз. Пена в ране опала. Алхимия израсходовала свой запас сил. Но она всего лишь выжгла яд в самой ране, а ведь он уже разошелся по телу. Мой черед. В этом деле нет доверия алхимии. Вспышка обращения вышла такая яркая, что заставила выругаться стражника, который смотрел на мои руки. Но я знал, что дело не в силе техники, а в том, как криво я ее выполнил. Я, всегда гордившийся своим познанием техник, едва сумел провести духовную силу по 30 узлам, едва сумел удержать в узде течение энергии по меридианам. А ведь только что использовал длань, в которой наполовину больше узлов. Я выругался, глядя на дрожащие руки, отдышался. Один из стражников протянул. «Да, слабоват ты». Кирт в стороне лишь молча ухмыльнулся. Смерив взглядом говорливого стражника с деревом на доспехе, я снова поднял руку, едва ли не прижал ладонь к ране. Вспышка обращения, и я втянул в себя воздух через стиснутые от боли зубы. Меридианы в этот раз обожгло еще сильнее. Хватило этого или нет? С сомнением, оглядев лежащего, решил. Еще раз. А если ему станет хуже, то пусть пьет стихиальное. Для начала половину оставшегося пузырька огня. Это все, что я могу для него сделать. И его счастье, что серьезно раненых больше нет, иначе бы я еще сильнее берег себя, пытаясь помочь и им тоже. Миг я вглядывался в рану, пытаясь найти в ней ядовитую стихию зверя, а затем толкнул энергию в меридианы. Вспышка обращения, мои пальцы коснулись раны. И мое духовное зрение нырнуло следом за техникой в тело стражника. Мгновение я непонимающе таращился в странно незнакомой пустоте, озаренный неярким красноватым сиянием чужих меридианов и чужого средоточия. А затем увидел вдали зеленое пятно, на полпути между средоточием и сердечным меридианом. Мгновение, и я словно прыгнул туда, разом перенесся ближе. Пятно превратилось в клубок зеленых нитей, которые оплели меридиан. Снаружи. Стоило мне всмотреться в них, как по красноватому меридиану прокатилась голубая волна. Замерла в этом месте и выплеснулась наружу, пожирая зелень. Три вдоха, и стихия дерева исчезла. Я снова стал маленьким, висящим в неприятной пустоте, видящим все красноватые меридианы чужого тела со стороны. Больше нигде не было заметно выделяющегося цвета. Краснота меридианов нигде не нарушалась. Мгновение, и я словно вынырнул обратно. Моргнул, видя теперь не меридианы чужого тела, а самого стражника, лежащего передо мной. Залитое потом лицо, подрагивающее под закрытыми веками глаза, вспухающие желваки на челюсти, бьющиеся на шее жилы. Чья-то рука схватила меня за плечо и встряхнула. «Эй, лекарь! Леград! Чего замер?» У меня захолодело в груди от осознания, что этот Дарсов урод мог так же схватить меня как раз тогда, когда мое духовное зрение витало внутри чужого тела. Если прошлый окрик Аймора обошелся мне тысячами шрамов, то сейчас в чужом теле я бы... умер? Я ударил по руке, развернулся и зарычал в лицо стражнику. «Ты чего лезешь к лекарю, когда он техники использует?» Стражник отшатнулся, опомнился, шагнул назад. «Ты чё разорался?» Меня начало трусить. Я ткнул в стражника пальцем. «Я тебя запомнил! Ранят, лечиться будешь травами! Гарха тебе, а не помощи!» Обвел взглядом остальных. «Когда я лечу, меня отвлекать нельзя! Все поняли?» Кирт шагнул ближе, оттесняя плечом замершего стражника, с угрозой спросил. «Ты не слишком о себе возомнил, слабак?» Я промолчал, закрыл сундучок, отправил его в кисет и встал. Тот стражник, на которого я наорал, забормотал. «Погоди, погоди!» Сам теперь оттер плечом Кирта, приложил кулак к ладони. «Собрат Леград, не держи зла! Ты, кажется, даже не дышал, пока использовал технику. Вот я и подумал, что случилась беда. Вдруг техника сорвалась и покалечила тебя. Я ж дождался, когда ты снова стал оглядывать брата Кейла!» Стражники вокруг молчали. Даже Кирт, который сейчас смотрел в сторону на своих подчиненных со щитом на доспехах. Удивительно, но над ним бесновался один из контрактов. Тишина затянулась. Стражник напротив меня набычился, видимо, ожидая от меня ответа. Я вздохнул. Ведь прозвучавшие слова и впрямь правдивы. Я действительно уже несколько вдохов глядел на раненого, когда меня схватили за плечо. Поэтому даже сумел улыбнуться, пусть и криво. «Забыли. Зла не держу». Я дождался, когда довольно улыбающийся стражник уйдет с пути и ушел под дерево, оглядывая суету вокруг. Уже бы пора бежать дальше. Скоро медведи-обезьяны опять наберутся храбрости и навалятся в очередной раз. Это вторая стая, владения которой мы пробегаем. И даже я уже немного разобрался в их повадках. Чего ждет Аймор? И что случилось со мной? Старик Фимрам ни о чем подобном не говорил, но он и не рассказывал ничего о сложных навыках лекарей, сосредоточился на началах и основах. Проблема в том, что я не обычный ученик, который постигал бы лекарское дело с самых низов, с первой звезды и первой техники. Будь все на самом деле так, то наверняка бы по крову и опоре меня учил бы сам старик Фимрам. Если я и преувеличиваю, то не намного. Занимался же он этим с Мару. А вот я уже не только полный воин, но и мастер. Не в этом ли причина такого странного поведения техники, утянувшей меня за собой в тело того, кого я лечил? В конце концов, еще в пустошах Дира поддевала меня, требуя, чтобы я духовным взглядом проверил, как идет ее возвышение. Тогда я со злостью отвечал, что всего лишь закалка, а даже не всякий мастер в сказках обладал таким зрением, которое видело чужие меридианы и течение силы в них. Сомневаюсь, что это именно то, ведь сколько я не гляжу на Аймора, Кирта, остальных стражников, воинов и закалок слуг, ничего не вижу. Но и старик Фимрам не зря говорил, вручая свитки, что лекарю важна не медитация познания, а духовная сила. Не совсем ясно, о чем он говорил тогда. В той же школе духовной силой всегда называли ту энергию неба, которую идущий к нему поглотил и, собрав средоточие, сделал своей. Но учитель Фимрам явно придавал этому выражению другой смысл, прямо говорил о мощи идущего к небу. И все же, что такое духовная сила? В испытании стражей не было речи о таком. Из всех шести проверок хороших результатов я достиг только в проверке понимания и оценки духа бойца. Дух бойца — это явно не то, что нужно лекарю. Я получил за него оценку, когда сцепился с сектантами, стремясь убить их во что бы то ни стало. Размер средоточия тоже явно не то, хотя подозреваю, что именно от его величины зависит то давление, которое оказывает выплеснутый из тела туман силы. То, чем я всегда гордился, и то, чему так завидовала Великор, называя песчаным чудовищем, тоже не то, потому что оценивали именно мою скорость познания техник и называли пониманием. Странно. Либо малые испытания стражей, потому и малые, что испытывает не все качества идущего к небу, либо духовные силы, о которой говорил старик Фимрам, это моя способность понимать техники. То, что Великор называла чудовищное восприятие. А может, родственно ей. Духовное восприятие — духовная сила. Может ли так быть? Вполне. Как бы там ни было, теперь я лучше понимаю, почему здесь не купят всем стражникам набор простых лечебных техник и не берут в лес тех, кто сумел их выучить. Дело не только в том, что бестихийные техники слабы, а обучение требует много времени. Что-то мне подсказывает, что не проникни я духовным зрением в тело стражника, то ядовитая зелень не в третий раз бы избежала моей лечебной техники. Уж слишком мало в итоге оказалось синевы духовной силы. Маленький сгусток на огромных просторах красноватых меридианов. Не укажи я ему цель, и он снова бестолку бы растратился в чужом теле. Интересно лишь, есть ли другие проявления этой способности? Обладает ли ей учитель Фимрам? И обладал ли ей его прошлый ученик Эрой? Если судить по тому, что он сначала выучил все лечебные техники старика Фимрама, затем ушел в лесной отряд, и там сам рвался в сражения, изучив техники для боя, то его понимание техник, его восприятие, тоже оказалось гораздо выше, чем у простых стражников, которые не могли позволить себе тратить время на техники, ненужные им здесь и сейчас. Мне хотелось еще раз опробовать свое новое умение или способность, но одновременно было и страшно. В прошлый раз, когда я занимался подобным и погрузился в попытку повторить в своем теле действия земной техники, то чужое вмешательство в мою погруженность покалечило меня. Прошло больше двух дней, а мне до сих пор сложно использовать техники, которые я считал раньше простыми. Даже руки дрожат после техник всего лишь первого созвездия, словно они за время использования срывались десятки раз. С другой стороны, находясь в чужом теле, я не испытывал ни одной из этих проблем. Духовное зрение вело себя идеально, я видел каждую мелочь. Мгновенно переносился с места на место, словно не существовало никакой травмы. Словно это два разных умения. Словно помощь техники Небесной реки была здесь гораздо важнее остального. Можно ли надеяться на то, что попытка нарушить мою сосредоточенность не будет иметь таких ужасных последствий? Что раны я получил не от этого, а от удара умением зверя? Надеяться можно, но лучше на это не полагаться и впредь снова каждый раз требовать, чтобы никто не смел меня касаться или окликать. Да и поменьше погружаться в чужое тело, поберечь себя. Сейчас совсем не место для проб и тренировок. Два дня назад я уже решил, что полностью в безопасности, и увлекся изучением своих новых возможностей. Вернусь к учителю Фимраму, и можно будет задавать ему вопросы. Наверняка старый лекарь знает об этом гораздо больше и обучит верному использованию умения. На этой мысли я невольно усмехнулся. Вот уж мечты. На звене осталась лишь крошечная перемычка. Не будь моей травмы, не будь этих двух суток бега без перерыва, я бы уже оказался свободен. А так... Позавчера я не сумел сломать эту перемычку, даже используя ножны верного как рычаг. Но сегодня я уже применял техники на 45 узлов, а значит, ночью сумею использовать и клинок. Дайте только остановиться на ночлег. Если уж я мучаюсь, чтобы спасти стражников, то помучаюсь немного и ради себя. Всё как в гряде с орденом. Конечно, в поместье я вернусь, но у меня точно не будет времени на то, чтобы учиться у старика Фимрама. Сбегу от отряда Аймора, пробегусь через лес обратно к поместью, выберу ночь, проникну в крыло слуг и выведу семью. А там лучше всего отправиться в сторону соседних земель. Хотя бы этих Тамим, молодого господина которых убил Аймор. И не потому, что я знаю имя убийцы, не хватало еще влезать в подобную ссору, а потому, что семья Саул явно не в ладах с семьёй Тамим и без этой смерти. Этого уже достаточно, чтобы на их землях не слишком любили Саул, которые кого-то ищут. Есть ли в Империи фракции, которые в ладах со всеми соседями? Вряд ли. А месть? Месть. Месть подождет. Но все стражники, что попадутся мне на глаза в поместье, точно станут свободными. Как и слуги. А вот что они сделают с этой свободой, это уже их дело. Из зарослей выскользнул один из наших проводников. Я уставился на него. Это выходит, что пока мы всем отрядом пробиваемся через заросли, отбиваясь от зверей, он в одиночку продолжает разведывать дорогу далеко впереди, и его ничуть не заботит то, что вокруг территория медведей-обезьян, которых не так-то легко находить на деревьях. Конечно, он здесь все отлично знает и наверняка ходит по этому лесу не первый год, но я уверен, что сумею повторить то же самое. Может быть, чуть похуже, но у меня есть перед ним преимущество. С моим возвышением я могу мгновенно убивать всех слабых зверей на своем пути, до того, как они сумеют подать сигнал остальным. Один указ, и зверь мертв. Главное успеть его обнаружить первым, ведь со зверями у меня нет подсказки в виде контрактов. Ну или надеяться на то, что там, где перед лицом целого отряда зверь сбежит, то при виде одинокого человека нападет первым, разъяренный такой наглостью и надеющийся на легкую добычу, сам при этом став моей жертвой. Аймор тем временем выслушал слова проводника, кивнул и развернулся к остальному отряду. «Воины, мы наконец добрались до нужного места!» Я невольно поднял взгляд на просвет в кронах деревьев. Там виднелся почти неотличимый от предыдущих скальный клык, торчащий из облаков. Эти два дня мы все время бежали в отдалении от то ли невысокой горной гряды, то ли кольца отдельных пиков, раз за разом нарушая границы очередной стаи медведей-обезьян. И хватало же им здесь добычи, и главное трав, пропитанных силой неба. Впрочем, именно это и добывали стражники Домара, те, что с символом меча на доспехах. Да и занимались они этим недалеко от ясеня, а здесь, в глубине леса, нетронутых трав больше. Возможно, звери решили, что мы пришли за их небесными травами и защищают их. Аймор засмеялся, провел пальцами по рукояти меча, сообщил. «Это значит, что наше бегство закончилось. К скалам мы должны подойти в полной тишине и без погони. Готовьтесь. Все обезьяны, что идут за нами, должны умереть». Я покосился на стоящих вокруг. Если стражники из отряда самого Аймора с деревом на груди были спокойны, то остальные переглядывались. Они знали, куда мы бежим и что будет в конце. Другие оказались недовольны приказом. Аймор надел шлем, громко сказал. «Не забудьте, воины! Из всех сил защищайте закалок, когда вожак погонит на нас всю стаю!» Мне не было дела до защиты закалок. Меня самого сейчас нужно защищать, поэтому я больше заинтересовался словами Аймора обо всех обезьянах. Выходит, что сейчас их будет еще больше, чем раньше? Хотя я все же покривил в мыслях перед самим собой. Мне было дело до закалок. Возможно, и впрямь дело в том, что сейчас наш отряд очень велик и силен, сметет все на своем пути. Поэтому и для защиты закалок находились люди. Их ранили редко, но одного я уже не сумел спасти, не считая тех трех, что погибли от того же умения гнилого лося, от которого, скорее всего, пострадал я сам. Я по-прежнему считал, что уж что-что, а брать их в лес – бессмысленный поступок. Они мешались под ногами и почти не приносили пользы, особенно последние два дня гонки по лесу. И на этот счет у меня оставалась только одна догадка, которая мне совершенно не нравилась. А звери и впрямь навалились на нас. Раз, другой, третий. Снова отхлынули. Ко мне то и дело подтаскивали раненых, Располосованные ноги, прокушенные руки, раны от техник. Последний навал зверей оказался так силен, что у соседей раненых бойцов не находилось времени помочь собрать им даже зельем, только отбить врага. Да и я обходился самыми простыми техниками, догадываясь, что и от них меня скоро начнет мутить, и нужно беречь каждую кроху своих сил. Хотя я вроде успел прийти в себя, и духовное зрение до сих пор не подводило. Духовное зрение в моем теле. Пока у стражников все обходилось. Стихийного яда либо не было, либо я справлялся с стихиальными зельями прямо в рану, не используя реку. По лесу прокатилось клокочущее ненавистью уханье. Стражник, что стоял слева, усмехнулся. «Припоздал! В прошлый раз нужно было выскакивать. Теперь и не с кем». Через полсотни вдохов стало ясно, что стражник ошибался. С деревьев на нас сначала обрушились десятки умений. Кажется, всех пяти стихий. «Бесполезно. Слишком велико расстояние». Против такого даже я в одиночку выходил на арене школы. Что уж говорить о нескольких десятках стражников, готовых к подобному. Росчерки оружейной стали, вспышки защитных техник, и от звериных умений осталось только разноцветное крошево, не долетающее до земли, исчезающее на лету. В кронах принялся нарастать многоголосый вой. Затем раздался вопль-приказ, и с ветвей посыпались десятки медведей-обезьян. Слишком много для стаи, которую мы должны были уже ополовинить. Либо стражник, что рассказывал мне вчера про их повадки, ошибся, либо небо отвернулось от нас, и мы сражаемся на границе двух стай. Но стражники справлялись. В большом отряде есть не только недостатки, но и достоинства. В центре кольца стражников и туш зверей сейчас стояли три группы. Мои охранники и я, закалки и их охрана, и еще Аймар со следопытами. Аймар не вступал в схватку, оставался на месте, лишь медленно поворачивался, оглядывая деревья. Его рывок техникой я проморгал, отвлекшись на схватку слева. А когда снова повернулся, то обнаружил на прежнем месте только проводников. Понадобилось несколько мгновений, чтобы найти Аймара. Я положился на слух, выбрав самую громкую схватку, и не ошибся. В стороне, вне кольца стражников, на открытом пятачке, в полусотни шагов от деревьев, Аймар кружил вокруг зверя. Эта медведя-обезьяна оказалась не намного крупнее тех, что второй день нападали на нас. Чуть меньше человека ростом, она не пыталась встать на задние лапы, используя все четыре, чтобы скакать за Аймаром. А вот шерсть выделяла ее, вычесанная, чистая. Она резко отличалась от тех косм, что таскали на себе остальные. И цвет ее сразу говорил, чего нужно опасаться. Зеленая. Но не это поразило меня, а то, что кроме отчетливо видимых вспышек обращения земных техник, я видел и гораздо более слабые голубоватые всполохи под ногами Аймара. Я видел его технику передвижения. Видел момент, когда его духовные силы выплескивалось из тела в обращение. Я не использовал духовное зрение, не вглядывался в пустоту, дорези в глазах, и все равно замечал всполохи чужих техник, не только под его ногами, но и пробегающие по лезвию меча, появляющиеся перед грудью Аймара. Я быстро перевел взгляд на воинов вокруг, убеждаясь, что у них ничего подобного не вижу, а затем снова вернулся к Аймару. Чем дольше я глядел на его схватку, тем больше убеждался в том, что мне с местью пока нечего ловить в поместье. Пусть даже Домар слабее Аймара, но мне не хватит этой слабости для победы. Не тогда, когда рука до сих пор не вернула себе полной силы. Не тогда, когда за спинами здешних мастеров года тренировок и схваток. Аймар был великолепен, ничуть не походя на самого себя во время схватки с Рейном Томим. Сейчас он непрерывно применял технику движения, чтобы избегать ударов сотен зеленых копий, что тут и там вырывались из земли. Используя вожак медведя-обезьяны это умение на плотном построении стражников, и нам пришлось бы плохо, но сейчас у него нашелся враг пострашнее. Враг, который требовал всех его сил. Аймар не просто убегал. Он метался вокруг обезьяны, то и дело сам применяя техники, которые я и видел. Оружейные, усиление, опору, дистанционные. В вожака медведя-обезьян летели голубоватые мечи, десятки почти невидимых игл, ярко-голубых сгустков. Я, конечно, жадно всматривался в сражение мастеров, точно так же, как в сражении с Рейном. Сейчас, видя подсказки всполохов, я чуть лучше понимал, куда смотреть и чего ожидать. Видел слабые места Аймара. Паузы в один-два вдоха, когда тот менял технику передвижения на дистанционную. Еще более длинные паузы, когда он наполнял силой созвездия более сильных техник. Но видеть и суметь воспользоваться разные вещи. Укол пронзателем в плечо, пинок в опорную ногу и шип в голову, а едва он отобьет его звездный клинок снизу в пах? В мечтах неплохо, но вот сумею ли я провернуть подобное? Вожак медведей-обезьян тоже, наверное, замечал, когда его враг замедляется и беспомощен без техники передвижения, продолжая перебирать ногами уже без нее и замедляясь, но пока не сумел даже зацепить Аймора своими умениями. Не знаю, какое было возвышение у зверя, но битву техник и умений он проиграл. Бритвенно-острая поросль, которая пыталась ужалить Аймора, побледнела и исчезала. Сам же Аймор метнулся вперед к самому зверю. Теперь пришла очередь зверя защищаться и выжидать момент. Сейчас Аймор не использовал технику передвижения. Я видел это точно. Он метался перед зверем, пользуясь только силой и скоростью своего возвышения. Зато в оружейную технику вливал силы щедро, раз за разом применяя земную технику. С меча сыпалась голубая пыль, сталь оставляла после себя светящиеся росчерки в воздухе и кровавые разрезы на шкуре зверя, пробивая его природную защиту. Оружие против лап. Первое мгновение когти проигрывали стали. Затем зверь заревел, по его шкуре пробежали зеленые всполохи, и за полмгновения когти на обеих лапах удлинились, почти сравнявшись длиной с мечом Аймора. Сталь столкнулась с когтями, и победителя не нашлось. Правда, Аймор оказался с одним клинком против двух лап. Почти как стражник Думейн на тренировочной площадке, где сошлись в схватке злые разбойники и добрый караванщик. Отличие в том, что Аймору не нужно было никого защищать, только себя. А в звоне стали он оказался гораздо лучше, чем с трудом стоящий на задних лапах зверь. Вспышка, вспышка, вспышка. Аймор каждый удар сопровождал оружейной техникой, используя ее непрерывно как мастер. 10 вдохов, и обезьяна каждый такой удар стала встречать рыком. Сначала гневным, а затем жалобным. Миг, и меч Аймора метнулся словно змея, скользнул по когтям занесенной лапы зверя, проник дальше, ударил в глазницу, вспышка, еще одна. Рык сменился хрипом, который быстро стих. Аймор вырвал из раны меч, рассек перед собой воздух, видимо, стряхивая кровь, и крикнул: «Эй, где там лека?» Окончание его фразы утонуло в жалобном вое. Все уцелевшие медведи-обезьяны так встретили смерть вожака. На мгновение сражение замерло, а затем обезьяны ринулись прочь, за два вдоха скрывшись на деревьях и сопровождая свое бегство все тем же заунывным воем, который, казалось, заполнил весь лес. Я огляделся, подмечая раненых. Мало. И стоило два дня бежать, заставляя выбиваться из сил закалок, если выгоднее принять сражение со всеми врагами и убить вожака. К чему было все это? Стражник, тот, что из щитов, пихнул меня в плечо. «Чего замер? Ты не слышал, господин зовет?» Я кивнул, но стражнику не было дела до моего ответа. Он ухватил меня и рванул к Аймору. Техникой, которую явно не освоил на уровне познания. А может, дело в том, как небрежно он меня держал. Но и стражника повело в сторону, да еще и явно наградив болью в меридианах, судя по его невольному хрипу. И меня сдавило и рвануло так, что не будь у меня идеальной закалки, то ребра могли хрустнуть. Стражник выпустил меня, выпрямившись, сложил руки в приветствии и прохрипел: «Господин!» Вблизи стало видно, зачем Аймор звал меня. Это со стороны казалось, что он играючи избегал ударов умения зверя. Сейчас же я понял, что гибкие зеленые побеги, острые настолько, что могли соперничать с заточкой мечей, не раз касались Аймора. Сапоги явно непростые, остались целыми, но штаны оказались рассечены в нескольких местах, и под каждой прорехой скрывалась кровоточащая рана. Такая же обнаружилась на тыльной стороне левой руки. Похоже, Аймор даже не мог шевелить пальцами. Спустя миг я и вовсе увидел разрубленные кости. Рука держалась только на уцелевших мышцах. Хуже всего то, что я заметил в ране зеленоватые нити. Воздух застонал, расходясь на пути мчащегося техникой воина. Пинь. Ему хватило мгновения, чтобы оценить раны Аймора и закричать: «Господин, немедленно используйте свою стихию, чтобы выжить чужую!» Аймор рявкнул в ответ: «Я, по-твоему, первый раз в лесу?» Вбросив меч, повернулся ко мне и зло сказал: «Помогай! Я что, должен остаться здесь без сил?» Раздался незнакомый голос: «Господин должен быть здоров, когда мы пойдем мимо гнездовий. Такое было условие нашего контракта». Оглянувшись, я обнаружил одного из проводников. Неудивительно, что я не узнал его голоса. Я и слышал его впервые. До этого тот всегда оказывался слишком далеко, чтобы разбирать слова, с которыми он обращался к Аймору. Мне оставалось лишь кивнуть и потребовать то, что я решил в своих раздумьях. «Пока я лечу, никто не должен мне мешать и хватать меня, ясно?» Проводник перевел взгляд на Аймора, а тот довольно протянул: «Вот оно как!» Я сам уставился на Аймора, а на губах того, невзирая на текущую из ран кровь, появилась улыбка. «Кажется, я все лучше понимаю Лира, который бросился тебя искать. Такой новичок и для клана Горой неплохое приобретение. Молодец, Домар. Хороший куш ухватил для нашей семьи. Спустя столько лет унижений в нашу семью нанялся достойный воин». По губам Аймора скользнула странная улыбка. «Похоже, племянник сумел сделать мне дорогой подарок». Пожав плечами, я молча обратился к своему кесету. «Пусть Аймор и мастер, но я не буду отходить от проверенной последовательности. Что бы там ни надумал себе Аймор, но в своих силах я не до конца уверен. Я даже не могу их сейчас применять в полной мере. Так что мне, кстати, окажется помощь и Сильфания, и сердце тигра. Но от усмешки про себя тайно я удержаться не смог. Аймор не прав. Домар сделал все, чтобы навлечь на свою семью беду. Придет время, и ты сам в этом убедишься, Аймор. Такие подарки не дарят родственникам. Поверь».